Кондратий Федорович Рылеев. Смерть Ермака. Ревела буря, дождь шумел. Во мраке молнии летали, беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстью дыша в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. Товарищи его трудов, побед и громозвучной славы среди раскинутых шатров беспечно спали близ дубравы. О, спите, спите, мнил герой, друзья под бурю ревущей. С рассветом глаз раздастся мой на славу или на смерть зовущий. Своей и вражьей кровью смыв все преступления буйной жизни, из-за победы заслужив благословение отчизны. Нам смерть не может быть страшна. Свое мы дело совершили. Сибирь царю покорена, и мы не праздно в мире жили. Но роковой его удел уже сидел с героем рядом и с сожалением глядел на жертву любопытным взглядом. Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии летали, беспрерывно гром гремел, и ветры в дебрях бушевали. Иртыш кипел в крутых брегах, вздымались седые волны и рассыпались с ревом в прах, бия о брег казачьи челны. С вождем покой в объятиях сна дружина храбрая вкушала. С кучумом буря лишь одна на их погибель не дремала. Страшась вступить с героем в бой, кучум к шатрам, как тать презренный, прокрался тайную тропой. Татар толпами окруженный, мечи сверкнули в их руках. И окровавилась долина, и пала грозная в боях, не обнажив мечей дружина. Ермак воспрянул ото сна, и гибель зря стремится в волны. Душа отвагою полна, но далеко от брега челны. Иртыш волнуется сильней, Ермак все силы напрягает, и мощную рукой своей валы седые рассекает. Плывет уж близко челнока, но сила року уступила. И, закипев страшней, река героя шумом поглотила. Лишивший сил богатыря бороться с ярою волною, тяжелый панцирь, дар царя, стал гибели его виною. Ревела буря, вдруг луной Иртыш кипящий осребрился, и труп, извергнутый волной, в броне медяной озарился. Носились тучи, дождь шумел, и молнии еще сверкали, и гром вдали еще гремел, и ветры в дебрях бушевали.